того берегите накрепко и в торгу велите не по одно утро кликать, чтоб все люди жито мерили новыми мерами. А кого уличат, что он мерил в старую меру, с того возьмите заповеди 2 рубля. Уличат его в другой раз, возьмите 4 рубля. Уличат в третий раз, возьмите с него втрое. Да киньте его в тюрьму до нашего указа. А заповедные деньги пришлите в Москву. В Литве места королевские платили. С Волока земли 1-го разряда циншу 50 грошей, среднего 40, низшего 30, из всякой толоки нови по 12 грошей. С домов на рынке с прута по 7 пенезей, на улицах от прута по 5 пенезей, с огорода по 2, с гуменных мест на предместье от прута 1 пенись, а от морга 3 гроша. Копщизна. От меду копа грошей, от пива копа грошей, от горелки 30 грошей. С мясников ежегодно бралось в казну за камень 32 фунта, сало по 15 грошей, а уряду в торговый день платилось особо деньгами от каждой скотины за лопатку. Пришлые в городе люди, каморники, платят ежегодно по 2 гроша в казну. С волоки сельской доброй земли крестьяне платили в королевских имениях циншу 21 грош, средний 12, дурной 8, самый дурной, песчаный или болотистый, 6, овса с хорошей и посредственной волоки по 2 бочки, с худой 1 бочка, или 5 грошей за бочку, а за отвоз каждой бочки 5 грошей. Потом с каждой волоки по возу сена или по 3 гроша, за отвоз 2 гроша. С волоки очень дурной земли сена и овса не давалось. Кроме того, был побор гусями, курами, яйцами. Волока равнялась 19 русским десятинам. Грош литовский равнялся 5 копейкам серебром. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 230, 263, 282, 298. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 95, 116. Акты Западной России, том 3, номер 19. Еще в малолетство Грозного, во время боярского правления, мы видели новое важное явление в жизни городского и сельского народонаселения. После наместников, волостелей и тиунов их является новая власть иного происхождения. Жители городские и сельские получают от правительства позволение сами, независимо от наместников и волостелей, ловить, судить и казнить воров и разбойников, для чего должны ставить себе в головах детей боярских, человека 3 или 4 в волости, присоединяя к ним старост, десятских и лучших людей. Эти выборные старшины называются иногда приказчиками, иногда выборными головами, губными старостами. Иногда жители города должны были поставлять между собою десятских, пятидесятских и сотских для наблюдения за лихими людьми. Заметивши подозрительного человека, должно было приводить его к городовому приказчику и с ним вместе обыскивать. При пытке должны были присутствовать также дворский, целовальники и лучшие люди. Отношение наместников, волостелей и тиунов их к губным старостам определяются так. Поймают тятя в первой татьбе, то доправить на нем истцевы иски, а в продаже он наместнику и волостелям и их тиунам. Как скоро наместники, волостели и их тиуны продажу свою на тате возьмут, то вы, старосты губные, велите его бить кнутом, и потом выбить из земли вон. Псковский летописец смотрит на губные грамоты, как на направленные против наместников, вызванные злоупотреблениями последних. В губных грамотах, дошедших до нас от времени малолетства Иоанна IV, еще нет жалоб на наместников. Мы к вам посылали обыщиков своих, но вы жалуетесь, что от наших обыщиков и недельщиков большие вам убытки, и вы с нашими обыщиками лихих людей-разбойников не ловите, потому что вам волокита большая. Из дошедших до нас грамот жалоба на наместников и тиунов их встречается впервые в 1552 году в просьбе важан. Важане, шенкурцы и вельского стана, посадские люди, и всего Вашского уезда, становые и волосные крестьяне, били челом и сказывали, что у них на посадах многие дворы, а в станах и волостях многие деревни запустели от прежних вашских наместников, от их тюнов, доводчиков, обыскных грамот, от лихих людей, татей, разбойников, костарей. Что вашского наместника и пошлинных людей впредь прокормить им нельзя. И оттого у них в станах и волостях многие деревни запустели. Крестьяне у них от того насильства, продаж, татеб с посадов разошлись по иным городам, а из станов и волостей крестьяне разошлись в монастыри бессрочно и без отказу, а иные разбрелись безвестно кой-куда.